Людовик Благочестивый, Гуго Капет. Гуго Капет — французский король, годы жизни 940-996. Людовик Благочестивый или Добродушный, франкский император, 778-840 года. Империя, созданная Карлом Великим, досталась его сыну Людовику, прозванному Благочестивым или Добродушным. Он знал латинский и греческий языки. От рождения крепкий и ловкий, он много упражнялся и в совершенстве овладел воинскими искусствами. С детства Людовик принимал участие в управлении государством и в войнах. Но оказалось, что благочестие и добродушие — не лучшие качества для короля. Людовик не смог сохранить то, что отец передал в его руки. Получив корону, Людовик Благочестивый много внимания уделял своим подданным, церкви, заботился о нравственности и справедливости. Он освободил вождей знати из тюрем, куда их упрятал его отец за попытки добиться самостоятельности. Из дворца изгнал всех пьяниц и развратников, к которым стареющий Карл был снисходителен. Даже сестры короля, дочери Карла Великого, прославившиеся вольным поведением, были сосланы в далекие города. Главным государственным советником стал строгий монах Бенедикт. Людовик согласился торжественно принять корону из рук Папы Римского, подчеркнув свою зависимость от Святого Престола. Империя была справедливо разделена между тремя его сыновьями. Это вызвало междоусобицу. Один из племянников, обиженный при разделе, взялся за оружие. Потеряв поддержку своих сторонников, он сдался на милость короля. Король дал ему охранную грамоту, но потом согласился с приговором знати казнить виновного. Юноши по византийскому обычаю выкололи глаза. Через 3 дня он умер. Людовик Благочестивый не смог носить в душе такой грех и публично покаялся в своем преступлении. Это пошатнуло его авторитет и стоило ему короны. Когда его вторая жена, красавица и интриганка, начала борьбу против законных наследников, сыновья Людовика собрали войска и заставили отца, облаченного в одежду грешника, покаяться еще раз и отречься от императорского титула. Сыновья Людовика долго воевали друг с другом. В результате этих войн возникли Франция, Германия, Италия, состоявшая из полунезависимых княжеств, герцогств и графств, подчиненных 3 королям, сыновьям Людовика и внукам Карла Великого. Династия Каролингов раздробилась, а позже исчезла, как некогда династия Меровингов. Францией называлась небольшая территория вокруг Парижа, принадлежавшая королю. Другими частями будущей державы — Бургундией, Гасконью, Провансом, Нормандией, Наваррой управляли графы, которые не имели короны, но иной раз были могущественнее короля. Францию разоряли набеги норманнов. Славные разбойники во главе со своим вождем Зигфридом даже осадили Париж и держали осаду 10 месяцев. Король Карл Толстый откупился от них 300 килограммами серебра и позволил разграбить окрестности. Первое, по словам современника, было слишком дорого, второе — слишком позорно. То и дело менявшиеся на троне каролинги не могли защитить страну, и французские крестьяне, разуверившись в своих властителях, часто уходили с норманнами. Знаменитый предводитель норманнов Гастинг, известный по всему побережью Атлантического океана и Средиземного моря, был выходцем из небольшой французской деревеньки. Другой легендарный разбойник, Роллон, заставил короля признать его герцогом и, как это бывает только в сказках, женился на королевской дочке. Его герцогство, Нормандию, заселили выходцы из Скандинавии, норманны, которых бывший предводитель заставил сменить меч на плуг и исправно платить налоги своему тестю, французскому королю Карлу по кличке Простоватый. Один из парижских графов, Роберт Сильный, несколько раз разбивал норманнов. Норманны поклялись отомстить. Роберта не случайно прозвали Сильным. Это был человек отчаянный, смелый, обладавший огромной физической силой. Но в одном из боев Роберта все же убили. Тем не менее его потомки, Робертиды, основали новую королевскую династию. Сыны Роберта, Эда, избрали королем за то, что, по словам современника, он превосходил всех красотой, ростом, силой и мудростью. Каролинги не хотели уступать. Карл Простоватый после смерти Эда вернул корону. Сын Эда выступил против Карла и погиб в бою. Но внук Эда, Гуго Великий, повел за собой войска и одержал победу. Гуго Великий не добился престола, но оставался самым могущественным властителем во Франции. И только его сын, Гуго Капет, стал королем. Капетом его прозвали за монашеский капюшон, который он носил, потому что был светским главой монастыря святого Мартина. Гуго Капет не отличался воинскими доблестями. Ловкий политик, он достиг цели, умело используя церковь и разногласия врагов. Корона надолго осталась за Капетингами, третьей после Меровингов и Каролингов французской династии. Имя Людовика Благочестивого вошло в историю как имя короля, который своей честностью и добрым характером разрушил империю, созданную трудами Карла Великого. А прозвище Гуго Капета дало имя новой королевской династии Франции.